Глава 18. Вечером мы снова собрались вместе. Я приехал в 17:05, когда все уже были на месте. Проехать в центре Москвы после 16:00 почти невозможно. Я попал в ужасную пробку у Белорусского вокзала и почти час добирался до работы. Хонинов и ребята подъехали чуть позже. Они пробыли в Украине почти 3 часа. Всех опросили, всех перепотрошили, но нашли лишь несколько человек, помнящих Метелину. Зато Петрашку и Маслаков сияли, как новогодние елки. Они сравнили фамилии в записной книжке Липатова и в списках владельцев Хонды и обнаружили одно. Каково было наше удивление, когда нам сообщили, что обладатель фамилии офицер ФСБ Валерий Шурыгин. Маслаков говорил об этом с гордостью. Мы все радостно кивали. А вот Михалыч, наоборот, сидел задумчивый и серьезный. Я ведь тогда еще не знал, что он уже подозревал кого-то из нас. Что он уже догадался о том, что в группе есть информатор, который сообщает о каждом нашем шаге. Не догадывался никто и о том, что ему уже звонил Панкратов, спрашивая о фотографии. Не догадывался никто и об Александре Никитиче. «Где изъятые фотографии?» — спросил он у Маслакова. «У вас в столе?» «А где фотография с Гороховым?» — уточнил он у Бессонова. «Я принес ее из лаборатории вместе с их заключением, и капитан Хонинов положил их в ваш сейф», — пояснил Миша. Звягинцев достал фотографию из заключения экспертов. Подумав немного, достал из стола все фотографии и положил их вместе. Панкратов приказал сдать их следователям, которые начали расследование. Пояснил он. «Так нельзя, командир!» — сказал Петрашко. Он и Хонинов были старшими по званию. «Мы должны все довести до конца!» «До какого конца?» Нахмурился Михалыч. «Хотите, чтобы нас обвинили в том, что мы подбросили фальшивку в квартиру Скребенко?» «Значит, вы не хотите узнать, кто убил наших ребят?» Не выдержал Петрашку. «Хочу», — тихо ответил подполковник. «Я обязательно найду. Но в рамках закона». Он взял пачку фотографий и положил их в карман вместе с актом. Помолчав, наконец сказал. «Шувалов еще ничего не рассказал. Давайте его послушаем. У меня никаких особенных новостей нет». Я старался не смотреть на подполковника. В этот момент мне казалось, что и он начал какую-то игру. «Я нашел Леньку Свиридова, и он мне рассказал о Метелиной все, что знал. Типичная стерва, получающая одновременно деньги с обеих сторон. И с нас, и с бандитов. Оказалось, у нее был еще один источник. Когда она работала в метрополе, то была еще и информатором ФСБ. Она сдала группу Коробкова несколько дней назад», — продолжил я. «Но точный адрес назвала только вчера ночью, и сразу нам поручили выехать на задание». «Все правильно», — кивнул подполковник. «Я так и думал». Мы не поняли, почему он так думал, но никто не решился ничего спросить. «Ты сдал деньги?» — спросил Михалыч у Аракелова. «Как вы сказали, все оформили точно». «А что у нас по Липатову?» «Ничего существенного установить не удалось», — развел руками Петрашку. «В кабинет министров я не ездил, вы не разрешили. А по его записной книжке я ничего не мог установить, хотя есть несколько громких фамилий. Видимо, там записаны их прямые телефоны. Если вдруг захотим позвонить кому-нибудь из них, сумеем это сделать довольно быстро», — пошутил он. Звягинцев посмотрел на нас всех, спрашивая себя, можно ли нам доверять. А потом, наконец, сказал: «У нас, ребята, не только смерть наших товарищей. И не только это дело. У нас все гораздо хуже. Среди нас оказался сука, который выдает все наши действия. Вот на этот раз мы не выдержали. Загалдели, зашумели, закричали все разом. А потом также разом успокоились, глядя друг на друга. Мерзкое это чувство, подлое. Подозревать самых близких товарищей, которые твою спину прикрывают, когда ты на бандитов идешь. Мы сидели и смотрели друг на друга. И мне почему-то казалось, что больше всего смотрят на меня. Но, может, это мне только казалось, и у других были похожие чувства. «Кто?» — спросил Сергей Хонинов. Михалыч молчал. «Он просто уйдет из нашей группы», — предложил Хонинов. «Мы его не тронем и ничего не скажем. Пусть прямо сейчас встанет и уйдет, пока его не назвали». У всех были немного виноватые лица, но все остались сидеть. Подполковник Звягинцев, капитан Хонинов, капитан Петрашко, старший лейтенант Маслаков, старший лейтенант Дятлов, лейтенант Бессонов и лейтенант Ракелов. Кто из них предатель? Я себя, конечно, не считаю. Я знаю, что я не Югда, но кто-то из них. Я с ними работаю уже столько лет. Участвовал в стольких операциях. Неужели кто-то из них может предать? Видимо, так считали и все остальные. Но все молчали. И тогда подполковник сказал. «Я очень хотел бы ошибиться. О фотографиях знали только мы. Сегодня, когда я докладывал генералу Панкратову, я ничего не сказал ему о них. Он сам спросил насчет фотографий. А у него в кабинете сидел заместитель министра, который и сообщил ему про фотографии. Такого никто не ожидал. Поэтому теперь мы будем действовать по-другому», — продолжил подполковник. «Три человека поедут на встречу с Шурыгиным. А остальные будут сидеть в этой комнате и не выходить, пока мы не вернемся. Только так мы можем гарантировать, что никто не узнает о том, что мы едем к Шурыгину, если не предупредили раньше». На этот раз все посмотрели на Петрашку. Он разозлился. «Мы были все вместе!» — прохрипел он. «Никто не выходил из комнаты и никуда не звонил». «Очень хорошо», — кивнул Михалыч. «Значит, у нас есть гарантии, и мы можем поехать к Шурыгину. Кто поедет?» «Выбирайте вы, командир», — рассудительно сказал Петрашко. «Поедут трое. Я, Петрашко и...» Он помолчал. «В какой-то мере...» Любая названная фамилия служила маленькой гарантией непричастности. И он назвал мою фамилию. Шувалов единственный среди нас, чье отсутствие не зависело от него. Это я послал его провожать журналистку. У остальных такое время было. У всех. «Тогда почему вы выбрали Иона?» Не удержался Хонинов. «Мне нужен кто-нибудь, кто сумеет набить морду Шурыгину, если он будет артачиться. А лучше Петрашку этого никто не сделает. Никуда не выходить», — продолжил Михалыч. «Даже если захотите в туалет, делайте все в банке. Или в ту вазу. Но гарантируйте мне молчание, пока я не достану Шурыгина. Может, это наш последний шанс». В этот момент опять зазвонил проклятый телефон. Я уже начинаю его бояться. Все смотрели на телефон, не решаясь взять трубку. «Возьмите трубку», — разрешил Михалыч, и Дятлов поднял трубку. «Да», — сказал он деревянным голосом. Потом, выслушав говорившего, сообщил. «Это из больницы. Кто-то дважды звонил. Интересовался здоровьем раненого». «Черт возьми!» — нахмурился Михалыч. «Мы забыли об этом раненом. Мы заедем в больницу». Он повернулся, чтобы первым выйти из кабинета. «Товарищ подполковник!» — окликнул его Хонинов. Тот обернулся. «Насчет вас вы серьезно сказали? Или нам все-таки можно ходить подвое в туалет?» Вот тогда мы все и рассмеялись. И втроем вышли. Еще даже не подозревая, что уже через час одного из нас не будет в живых.